«Он умирает», — тихо сказала Радица и сделала шаг в сторону, давая мне дорогу. Широко посаженные карие глаза девушки смотрели скорбно, но в то же время изучающе, почти враждебно. «Пройди, он хочет говорить с тобой». Я вытер лицо рукавом куртки, как во сне скользнул взглядом по знакомым и незнакомым лицам, окружившим меня в колеблющемся свете костра. Блестело оружие, слышалось сорванное дыхание, пахло мокрой кожей, потом, сталью, кровью. Я еще ни с кем не успел обняться, никому не успел пожать руку, и не до этого стало сейчас. «Борис», — сказала Радица за моей спиной и все-таки заплакала, оттолкнула меня и упала на колени возле заваленного пышной грудой шкур топчина. На нем лежал тот самый темноволосый парень. Я, кстати, почти не удивился, узнав, что он и есть Борис, здешний князь. Его кое-как перебинтовали, я узнал руку Ингрид, но разрубленные ребра и легкое так просто не починишь, и расколотый череп тоже. Тем не менее, Борис был в сознании и даже улыбнулся, увидев меня. «Я так и подумал, что ты Олег». Он говорил по-болгарски, но я понимал без усилий. «Еще я думал, как мы уживемся вместе, когда Вадим сказал, что отправляется за тобой». Он трудно сглотнул, и я вдруг отчетливо понял, что он держится на этом свете каким-то запредельным усилием, на какой-то тоненькой ниточке. «Но вот видишь, уживаться нам не пришлось». Борис закашлялся и выплюнул кровавый сгусток. Радица, продолжая всхлипывать, бросилась к нему с платком. «Я не стремился к этому», — искренне сказал я, — «и с радостью подчинился бы тебе». «Не придется», — с трудом сказал Борис. «Я хотел сказать, теперь все на тебе, и не бросай моих, кто еще остался. Клянусь, что они будут такими же моими, как и мои старые друзья». Я сжал холодную сухую руку Бориса и понял, что он мертв. Умер. Я поднялся на ноги и повернулся к остальным. Радица тихо плакала, лежа лбом на плече мертвого. «Теперь я ваш князь». Ответом мне было молчание, не неприязненное, нет, печальное, и я их понимал, поэтому просто обвел всех взглядом с облегчением, убедившись, что мои все целы. Чертовски приятно было видеть знакомые лица, хотя не хватало Сергея, Андрея. Я правда этого не хотел. Обведя всех взглядом еще раз, я вздохнул. Мне бы хотелось познакомиться с теми, кого я еще не знаю. Не думаю, что вам много обо мне рассказывали, я вообще-то не собирался возвращаться. Удрал в большом гневе, со всеми перессорившись, но уверяю вас, что я человек довольно мерзкий, занудный, придирчивый, самоуверенный и упертый. «Это все правда», — буркнул Бас, и я, заметив, что кое-кто слабо заулыбался, мысленно поставил себе плюс и продолжал. «Конечно, это будет выглядеть очень официально и немного смешно, но я попрошу всех по очереди мне представиться. Радицу я уже знаю». Я ощутил сильное неудобство от того, что веду этот деловой разговор, стоя спиной к трупу хорошего, смелого парня, погибшего, чтобы спасти меня, Танюшку и Вадима. Я выдержал паузу и продолжил. «Я понимаю, что... В общем, я не хотел такой чести, и я готов ее уступить любому из вас, но если желающих нет...» Я еще раз примолк и молчал довольно долго, пока темнорусый синеглазый мальчишка, невысокий, но широкоплечий, не сказал вдруг. «Видов! Видов Земич! Я серб!» Черноволосый стройный парнишка со свежей раной на левом виске, зашитой, но не забинтованной, обнимавший медно-рыжую большеглазую девчонку, кивнул. «Меня зовут Ясо, а она Клео, мы греки». «Иван Топлодольский», — представился черноглазый, но светловолосый худенький мальчишка моих лет. «Я из Болгарии». «Рады Рачацкий, я македонец», — назвался высокий голубоглазый красавчик с девичьим нежным и смуглым лицом. «Я Мило», — начал мальчишка, стоявший у входа, а тот, который стоял рядом с ним и был очень-очень похож, продолжил. «А я Боже, мы сербы, и наша фамилия Бранковичи. Я Зорка Коржич, тоже из Сербии», — последней назвалась стройная высокая красавица. «А где Риста, где Харт?» — в вклинился Вадим, оглядываясь, словно впервые. «Они погибли на опушке», — сказала Ирка Сухоручкина. «Не добежали! И Саша, и Анты, и Смарица, и Гинтес!» Вновь опустилась тишина. Ирка добавила. «А Генча убили уже здесь, во время штурма!» Она кивнула в сторону, и я увидел у стены ранее незамеченное тело, закрытое шкурой. «Вот как!» — Вадим провел рукой по глазам. «Я не сказал еще кое-что!» — вновь вклинился я. «Я обращаюсь сейчас к своим старым друзьям. Вадим, Арнис, Игорь, Ольга, Андрей, Сергей, Джек, Лена, Наташка, Ирина, Ингрид, Вильма. Я хочу просить у вас прощения». Обведя всех названных взглядом, я увидел, что они застыли, переглядываясь. «Я хочу просить у вас прощения за то, что бросил вас. За то, что по моей вине ушли наши друзья. За то, что позволил сиюминутному раздражению говорить моим языком. Вот что я хотел сказать». Тишина стала смущенной. Потом Бас сказал: «Вообще-то, Олег, вообще-то мы тут все время думали, что это мы виноваты». «Но мы принимаем твои извинения», — добавила Ленка Власенкова. А Джек с усмешкой заключил: «Если ты примешь наши».